Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я специалист компании «Байофинанс». Меня зовут Габитько Наталья Валерьевна. Обращаю ваше внимание, ведется запись разговора. Подскажите, пожалуйста, Антон Хуангович. Хуангович, Хуангович. Это вы, я с вами разговариваю. О, Господи, со мной. У вас задолженность по микрокредиту, 73 дня у вас прослушка. Да ладно. Сумма долга составляет 125 124 рубля. Ага. Требования вашего кредитора внести оплату сегодня-завтра. Поступает оплата на счет вашего кредитора? Ага. А что, мой кредитор уже убрал хуй с морды, который я положил ему? Ну, во-первых, выражайтесь корректно, пожалуйста, под запись разговора. Да, если не, вы под запись, не под запись, если что вы не настроены на общение, мы вам перезвоним. Да, я знаю, что вы мне перезвоните, я знаю. Звоните. Алле. Здравствуйте, компания МБА «Финансы», специалист институтного взыскания Щербаков Игорь Григорьевич. Ведется запись разговора. Антон Хуангович, вам знаком? Знаком. Кем вам приходится? Ну, мной, вообще-то. Антон Хуангович, звонок поступил по поводу вашего долга перед компанией «Мискредит». Помните про него? Нет. Я напомню, сумма для погашения составляет 125 123 рубля 64 копейки. 80 дней просрочки. Данную сумму необходимо погасить сегодня, 11 мая. Ну я вроде не столько брал-то. Ну оплата от вас поступает? Не вижу смысла с вами это обсуждать. Есть смысл. Да? Конечно, как вы думали. Мы являемся представителями компании «Мискредит», работаем по 1005 статье Гражданского кодекса с агентскому договору. Как докажешь? Что мне доказывать? Что вы работаете по агентскому договору, а не какие-то там мошенники. Вас уведомлял кредитор? Да, в личном кабинете или на электронной почте? А у меня нет ни личного кабинета, ни электронной почты. Да, есть у вас электронная почта. Антон, 10.02. А, меня взломали, и пароль потерялся. Взломали, ваш да, да, и что да. Дальше? Все. Так вы должны были уведомить, что вы поменяли электронную почту. Ну, вообще-то, с федеральным законом 230-109, пункт 1, кредитор обязан был уведомить меня письмом заказным, либо курьером по трости на адрес моей прописки. Нет, я ошибаетесь вы. Вы ты псина. Ты на меня голос повышаешь, что ли? Эй, информацию не воспринимаете. А ты вообще не мужчина, судя по голосу. Голубизна. Идите, платите. Хера тебе по всей морде, долбоклюй. Себе сделайте так. Не-не-не-не. Таким образом. Гав, да, гав, гав. Заплачиваете, уважаемый. Не твое кошачье дело, блядь, псина. Да-да, успокойся. Да-да, хуйна, блядь. Обычно за таких должников, которые так хамят. Обычно ты у них отсасываешь. Потом родители расплачивают. Ну, конечно, ептись. Кредиты, в долги. Иди, пожалуйся. Благодаря вам за лес, уважаемый. Времени 2 часа до погашения долга. Хуй тебе, долбоёб. Далее только принудительное взыскание. Нахуй пошёл. Вашего долга, нахуй пошёл, дурачок, блядь. По 380. Мошенник ебучий. Уступка права требований. Глухой. Ой, как страшно. Страшно, пиздец. Переуступка права требования. Для тебя это должно страшно звучать, да? Для вас должно звучать. А для меня не звучит. Чтобы вы действовали, должны, да, чтобы вы действовали, а не сидели на месте ровно. А мне хорошо на месте ровно. Предупреждайте родителей про посещение коллекторов уже ближайшее время. Да они в курсе, коллекторы. Зафиксирован, до свидания. Все, пошел нахуй, убей себя. Элли. Здравствуйте. Здрасте. Компания Moneyman, Лутфулин Жатар Шидович. Звонок вам поступил с отдела по взысканию просроченной задолженности. Антон Хуангович. Хуангович, да какой Хуангович-то, господи, что вы за люди-то? Это вы, я правильно понимаю, Хуангович? Хуангович, не туда Хуангович. Ударение. Я вот ваше имя отчество не расслышал. Лутфулин Азат Рашидович. Господи, Лутфулин Азат Рашидович. Это вы, я правильно понимаю? Ну да, да. Звоним по поводу вашего долга на сегодняшний день 26 963 рубля 52 дня вы находитесь в просрочке. У компании для вас выгодное предложение по списанию 30% от суммы текущего долга. То есть у вас сейчас есть возможность закрыть займ в полном объеме, при этом хорошо сэкономить. Посчитаем в деньгах, сколько это у вас выйдет минута. Так я сейчас экономлю. 18 874 рубля вам нужно внести платеж, 8089 рублей ваша экономия. 18880 вы можете гарантировать оплату до завтрашнего вечера? Да вы меня, по-моему, вообще не слышали, да? А что, вы что-то сказали? А, ну так это ваша вот такая взыскательская привычка тараторить, не слушать, что говорит собеседник. Так вы поперек не говорите. Так я хотел просто предвосхитить ваши все вопросы. Вот сейчас, вот она ваша замечательная фишка. Я начал говорить, и вы говорите мне в параллели. Вот это ваша любимая фишка. Думаете, это повысит мое желание с вами общаться? Мне вообще спорить с вами неинтересно. Ну и все, клади трубку тогда, иди нахер. До завтрашнего вечера вы можете гарантировать оплату 18 тысяч? По какой причине? Что случилось у вас? Потому что мне это неинтересно. Ну и нет, блядь, у меня у всей России доходы упали, а у меня выросли. Че? До завтрашнего вечера. Какой Егорович, блядь, Хуангович? Вам нужно перезанять деньги у ближайшего окружения. Либо обратитесь в комиссионный магазин и заложить мелкое бытовое имущество. Если у вас заработать деньги не получается. Блядь, что я делал без своих ценных советов, а? Неинтересны тебе мои проблемы? Да что ты звонишь-то тогда? Вы должник нашей компании. Да нахуй, иди, говорю. Бля, заебали, долбоёбы. Если вам дополнительное время, ой, блядь. Мы вам предлагаем подключить пролонгацию. Я тебе предлагаю нахуй сходить, дурачок. Вы маме своей так скажете. Ой-ой-ой. До завтрашнего вечера. Разговор настраивайте. Нахуй пошел, дурак. Я тебе русским языком сказал. А вьетнамец вроде я, долбоёб, чьи походу. Разговор настраивайте. Да, давай, ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Это МКК Конго. Меня зовут Красина Валерия Владимировна. Наш разговор записывается. Ага. Скажите, пожалуйста, Антон Хоангович... Да. Хорошо, Антон Хоангович. Звоним в отношении задолженности. 70 дней находитесь на просрочке. К оплате 32984 рубля 2 копейки. Что случилось? Почему оплата не производится? Стоп, а откуда там еще 2 копейки взялось? Почему оплату не производите? Ну, вы понадобавляли там еще 2 эти копейки, откуда-то взялись. Что это такое? Ну, почему? За 70 дней у вас просрочка, начисляется 20% годовых штрафных санкций. К тому же у вас ежедневное начисление... Сколько процентов годовых? 20% годовых? 20%, да. Там ни у кого ничего не треснет, не знаете? Антон Хангович, почему оплату вы не производите? Что у вас произошло? Ну, это патологическая жадность. Просто когда меня пытаются нагреть на такие проценты, у меня желание пропадает. Никто вас не пытается нагреть, Антон Хангович? Не пытается? Ну, почему-то так происходит. Конечно. Нет. У вас был специальный график платежей, каждые 2 недели необходимо было оплату производить, но вы, к сожалению, оплату ни одну еще не произвели. Ага. При этом до вас требования доводилось. Неоднократно уже. Текущее требование кредитора – оплату произвести до завтрашнего дня. Требования. Обратите внимание также, что если оплата не поступает, кредитор вправе действовать в рамках закона. То есть, либо перенаправлять ваше дело в юридический отдел для подготовки судебного иска, либо в другую стороннюю коллекторскую компанию. По 382? Понимаете всю серьезность. Да, все верно. Ну, клево. Давайте коллекторам. Почему? Вы считаете, что это для вас выгодно будет? Конечно. Отдали коллекторам, считай, подарили. Нет, Антон Хангович, считайте, конечно, сами, что для вас выгоднее, но я не думаю, что сумма в 32 тысячи с лишним, да, стоит каких-то ожиданий последствий и каких-то переплат. Анкетные данные. А с чего вы решили, что будут какие-то переплаты после того, как вы отдадите коллекторам? Ну, мы не отдадим, скорее всего, кредитор же будет решать, да, куда он перенаправит дело, в суд или коллектор. Пусть так. Если в суд, то это судебные издержки. Какие судебные издержки? Что это за термин такой? Что в них входит? Вы сами это знаете? Угу. Антон Хангович, конечно. Ну, мы сейчас рассказываем о... Ну, нет, уж если вы, если вы апеллируете к какой-то информации, будьте любезны объяснять. Угу. А за работу суда, понимаете, расходы, затраты. Ага. Да, судебная... Что-то 50 рублей за письмо или что? Какие там расходы-то? Ну, если дело дойдет до суда, вы об этом узнаете уже точно. Ага. Анкетные данные у вас актуальны, регистрация проживания? Я вас просвещу, что там только 7% приставам, и все. Потому что все ваши хотелки, которые вы предъявите в суде, будут удовлетворены не полностью. Поэтому судебные издержки вам придется оплачивать самим. Ну, там уже будет видно, Антон Хан. Тогда давайте. Загадывать. Давайте тогда в суд. Давайте. Угу. Ну, кредитор решит, куда перенаправлять. Я думаю, что вы все-таки найдете какое-то выгодное решение для себя в первую очередь. Я уже нашел. Угу. Информация зафиксирована. Спасибо, что уделили время. Хорошо, да не за что. Звоните еще. Здравствуйте. Слышите меня? Здравствуйте. Я звоню вам из компании «ВАА Финансы», специалист Розамашина Галина Михайловна. Ведется запись телефонного разговора. Антон... Здравствуйте, Галина Михайловна. Ага. Вы Егоров, правильно? Да, да, да. Антон Хангович, звонок касаемо вашего долга перед компанией «Мик Кредит» поступает. Галина, а вас не смущает, что вы сегодня звоните второй раз? Нет, сегодня второй раз вам звонок не поступает. Первый Блин, да у меня запись звонка есть. Ну, значит, у вас не одно обязательство, и по разному обязательству вам звонили. Такое возможно. Да. По микрокредиту вам звонка сегодня не было. 76 календарных дней. Срок просрочки по договору по сумме долга 125 124 рубля. Оплату кредитор требует сегодня до конца рабочего дня, 7 мая. Оплата сегодня вами будет внесена по договору? Нет. Изыскали вы денежные средства? Может, эту точку? Отдачу. Не изыскали. Причина вашего отказа от исполнения своих обязательств? Потому что я нахуй вертел вас. Ну как, некрасиво вы выражаетесь, Антон. Да, да, я знаю, что некрасиво. Терпите. Вы взяли чужие денежные средства. Терпите, привыкайте. Вы взяли чужие денежные средства. Да и хуй с ними. Воспользовались деньгами кредитора. На какие цели данный займ был оформлен вами? А что, вам легче спаться от этого будет, если вы знать будете, да? Цели? Вы взяли чужие деньги. Цели оформления данного займа. Ну да, взял. Информация необходима вашему кредитору. Ну, цели, на какие цели потратили данные. Да мне пофиг, что ему надо. Если надо, пускай мне письмо отправляет. Ну, что мне звонить-то? Правильно взяли данные займ. С целью невозврата, правильно получилось? Нет, блядь, бессознательно. Ты что несешь-то, кошелка? Бессознательно пришел и взял деньги. Что ты, блядь, придумываешь? Ну, то, что вас родители не научили воспитанию. Ой, блядь, началось, блевота. Мама, папа, воспитание. Девушки на лавочке, блядь. Посмотрите в зеркало. Вы вас еще имеете, разговариваете так. Вы нарушили условия договора займа, в частности, 309-ю статью по надлежащему исполнению обязательств. Это вы должны прекрасно понимать. 309-ю, идиотка. Придется. Рано или поздно. 309-я, долбоёб. Не оплачивая займ, ой, вы тем самым увеличиваете себе сумму по долгу. Да и хуй с ней. За каждый хуй день просрочки. Охуй. 230 статьи Гражданского кодекса. Будете оплачивать, значит, в принудительном порядке. Либо через суд. Через суд. Погнали. Давай. Либо вперед, давай. В коллекторскую организацию, если произойдет уступка права требования. Это будет просто прекрасно. Давайте. Коллекторам. Не поверьте, у вас не получится. И компания «Микрит». Да я не собираюсь оставаться в стороне. Я ринусь в гущу событий. Давай коллекторам или приставам. Похуй. Давай. Я ж согласен. Ёбаный нахлёбаный. О, тётя. Что, микрофон выключила, что ли? Будет направлено вашему кредитору. Живая еще. Погашение долга. Ищите деньги. Да. До свидания. Обязательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Звонок из Газпромбанка. Меня зовут Платонова Софья Борисовна. Хангович, это вы? Хуангович. Прошу прощения. Ничего страшного. Это вы? Это мы. Все, вопросов я больше нет. Я должна увидеть, что разговариваю с клиентом банка, так как информация, которую планирую предоставить клиенту банка, конфиденциальна. Для продолжения разговора уточните, это вы? Это я. Я специалист центра дистанционного... У вас очень интересная логика. Можно подумать, что посторонний человек не мог бы так сказать, да? То есть это я. меня можете выслушать? Да, могу, конечно. Да, говорите. Я специалист центра дистанционного регулирования. У вас имеется просроченная задолженность по потребительскому кредитованию сроком 6 дней. Сумма 30 тысяч 86 рублей. Вы разговор уже начали со собрания. Зачем? Вы меня сейчас выслушать можете? У вас имеется просроченная задолженность. Вы мне скажите, пожалуйста, зачем вы разговор уже начали со вранья? Вы не специалист. Не совсем поняла вас. Я говорю, вы не специалист, а говорите, что специалист. Зачем вы врете? Я сейчас с клиентом банка разговариваю. С клиентом. У вас имеется просроченная задолженность по потребительскому кредитованию сроком 66 дней. Сумма 30 086 рублей 15 копеек. Данная сумма актуальна 2 мая. Необходимо погасить до 7 мая. Каким способом произведете оплату? Никаким. Обязательства должны исполняться надлежащим образом. Банк перед вами обязательство свое выполнил. Почему вы перед банком не выполняете свое обязательство? Уже находитесь на 66-м дне просроченной задолженности. Не считаю нужным. По какой причине вы вышли на просроченную задолженность? Не считаю нужным отвечать вам на этот вопрос. Банк вам предоставил денежные средства. Почему перед банком вы свои обязательства не выполняете? Не считаю нужным выполнять эти обязательства. По статье 310 недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства изменения условий договора Гражданского кодекса Российской Федерации. В одностороннем порядке отказываться от оплаты вы не имеете права. Это 309-я, да, или 310-я? Оплата каким способом поступит? Через суд. Через суд. А вы не могли бы паузу поменьше, вот эти махатовские делать? Еще раз повторюсь, почему обязательства перед банком своим вы не выполняете? Не считаю нужным. Девушка, вы что, в актерский не поступили, да? В таком случае я сейчас фиксирую отказ от оплаты. Звонки в любом случае поступать вам будут, так как у вас имеется просроченная задолженность. Да плевать, пускай поступают. Они мне не мешают. Пока. И тебе. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Кредитер» Глинкова Анастасия Сергеевна. Меня зовут, наш разговор записывается. Антон Хангович, верно? Верно. Звонок поступает по факту вашей просроченной задолженности. 60-й день просрочки по договору займа зафиксирован. Но я так понимаю, вы решили добровольно не закрывать долг, правильно? А я так понимаю, вы наплевали на 230-й федеральный закон, да? Что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду, что вы как минимум звоните в третий раз на неделе. Вы читали условия вашего договора и условия дополнительного соглашения? А при чем здесь условия договора? В вашем договоре, в вашем дополнительном соглашении... Прописана частота взаимодействия. А когда это у нас было дополнительное соглашение? Я говорю, когда вы с этим соглашались. Не перебивайте, пожалуйста, иначе я буду вас оскорблять. Что значит не перебивайте? Я на ваш вопрос отвечаю. Да у нас не было никаких дополнительных соглашений. Если бы не было, то вам об этом бы не говорили сейчас. У вас 60 дней просрочки. Вы за все это время ни одного платежа не внесли. Вы изначально, когда обращались в нашу компанию, не намеревались правильно долг закрывать? Я делаю распечатку звонков, запись я прикладываю к жалобе и отправляю все это дело в ФССБ и Роскомнадзор. Если реакции не будет, то я отправляю это на сайт президента, дабы вы как-то понесли наказание за то, что нарушаете закон. Ну, я вам рекомендую время на это не тратить, потому что если звонки вам осуществляются, значит, это регламентируется законом. В соответствии с 230-м федеральным законом, вы имеете право звонить 2 раза в неделю, 8 раз в месяц. Нашу организацию. Вы минимум звоните мне 3 раз Антон Хангович, вам уже ответили на этот вопрос. Да ничего ты не ответила. Я буду отвечать на... А зачем вы на «ты» перешли? Я буду отвечать на твои вопросы точно так же, как ты отвечаешь на мои. Зачем на «ты» перешли со мной? Затем, что ты больше... Затем, что большего ты не заслуживаешь. кто разрешил вам общаться на «ты» с представителем вашего кредитора? А мне твое разрешение не требуется. С чего ты взяла, что я буду тебя спрашивать? Прекрасно. При обращении в нашу организацию вы указали доход 60 тысяч рублей. Ага. При этом ежемесячный расход указываете 20 тысяч. Ага. То есть, имея ежемесячный свободный доход 40 тысяч рублей, вы все равно долг не закрывали. Ага. Вы указали неверные данные или вы намеренно не оплачивали? Логика у тебя железная, конечно. То есть ты не в курсе, да, что у нас в России происходит, что люди работу теряют, что все по домам сидят, да? А это какое имеет отношение к вам? Вы должны были рассчитаться еще 2 марта с компанией за месяц назад, задолго до этой ситуации. Какое отношение имеет ко мне? Я работаю где? Ну-ка, посмотрим. Вы рассчитаться должны были с организацией еще 2 марта, я вам отвечаю. А я не рассчитался. Задолго до этой ситуации не рассчитались. На каком основании? А я не рассчитался. Да мало ли какая разница? Вот я что бы тебе не сказал, что какая разница? Это как никакой разницы. При обращении в нашу компанию у вас уже долгов было более 900 тысяч рублей. Так. Но при этом ежемесячные расходы вы указываете 20 тысяч. Ага. Вы намеренно указали ложные данные? Ну разве это ложные данные? Нет, конечно. Как это? Так вы это... указываете расход 20 тысяч, а ежемесячный платеж у вас более 900. И кто вам такое сказал? Это данные из центрального, из бюро кредитных историй. Ну и? А данные о ваших расходах указывали вы лично. Ну и? Так я им тоже не плачу. То есть вы предоставили ложные данные в организацию, правильно? Так я им тоже не плачу. Нету денег. То есть вы берете займы с целью невозврата? Ой, блядь, как вы заебали. Я брал займы с целью, чтобы у меня были деньги. Но отдавать вы их не планировали, правильно? Вот, планировал, конечно. Что за глупости? Как вы доход имели все это время, при этом не платили. Я еще раз обращаю ваше внимание, что тогда не стали обращаться к правоохранительным органам. Были, причины на то. Свои причины будете озвучивать тогда уже им. Ой, я это уже слышал. Так пишите, конечно. Здравствуйте. Здрасте. Компания кредитера Амиров Вардан Георгиевич, который записывается. Как это дело заскание? Кредитер, компания. Да это я понял. Вы кто? Простите, по имени отчеству. Амиров Вардан Георгиевич. Ага, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, вы дальше будете игнорировать требования компании? Да. Будете займ закрывать? Да, буду игнорировать. Вы не будете оплачивать, правильно, займ? В ближайшее время нет. Нет, сегодня. Не будете оплачивать? А, сегодня, конечно, нет. Нет. Я понял. Я тогда фиксирую отказ, а по сути я вчера еще вас предупредил. Я еще вчера вас, помните, предупредил о последствиях? С вами я разговаривал вчера. А, это вы, что ли, были, да? Да. Да, страшные последствия, да, помню. Угу. Страшные? А почему страшные? Ну, потому что я очень испугался. А чего вы боитесь? Вы боитесь правоохранительных органов? Конечно, конечно, конечно. А почему вы их боитесь? Ах, блядь. Ну, просто так, просто боюсь. Они очень грозные. Понимаете, закон не для того, чтобы напугать людей. Закон для того, чтобы люди соблюдали его и не нарушали. Ага, все правильно. Правильно. Поэтому закон бояться не нужно, а не для этого. Только вы почему-то считаете, что это вас не касается. Что нас не касается? Закона. Соблюдение закона? Да. Нет, это всех касается. Всех, кто находится на территории Российской Федерации. Да, совершенно верно. Федеральный закон 230, статья 7. Назови мне номер телефона, с которого ты звонишь. Вы даже статьи и пункты прочитали? Да. А почему вы не читаете законы, которые вас касаются? Так ты мне ответь. Ты мне ответь на этот вопрос, который тебя касается. Номер телефона, с которого ты звонишь. Меня лично не касается ваша оплата. Да мне плевать, что ты там говоришь. Номер телефона, с которого ты звонишь. Что значит плевать, что я вам говорю? Почему вы так разговариваете? А как я должен разговаривать? Ну, корректнее разговаривайте. Вы же нам деньги дадите. Ты не можешь доказать, что ты этот... Работник кредитной организации, не можешь никак. Все, что я должен, прописано в законодательстве Российской Федерации. Вот именно, там написано, что ты должен не скрывать номер телефона, с которого ты осуществляешь коммуникацию. Поэтому будьте любезны, драгоценный коллектор. Вы клеветой не занимаетесь? Ай, блядь, ой, ты дурак, а. Вы меня слышите? Клеветой не нужно Я говорю, ты дурак или чем? Клевето, не занимайтесь. Я говорю, ты дурак или чем? Вы не воспринимаете, да, информацию? Ты что ли воспринимаешь, придурок? Я вас принимаю, а вы вот клеветой занимаетесь. Какой телефон, с какого ты звонишь? Какого ты номера телефона звонишь? Обезьяна в рот ебаная. Вы так будете разговаривать, знаете, с кем? Да, знаю, знаю, с тобой, блядь, псина ебаная. Кто вас научил так разговаривать? Мама твоя. Кто вас научил разговаривать? Мама твоя. Моя мама вас не воспитывала. Моя мама вас не воспитывала. Да, слава богу, а то бы я коллектором вырос. Да что вы говорите. Должником выросли почему-то. Ой, беда, беда. Ищите деньги и погашайте, и клеветой погашайте. С клеветой, блядь. Ай, дебил, сука. Да, вы утверждаете, что номер скрыт, а номер вы видите на экране. Я-то вижу, а ты мне его назови, дурак. А мне зачем называть? Я не обязан называть номер телефона. Да ты чё? В соответствии с федеральным законом 230, статья 7, пункт назвать номер телефона, с которого ты осуществляешь коммуникацию. Тебе запрещено скрывать информацию о номере телефона, с которого ты звонишь. Долбоёб! Не скрывайте информацию, вы даже не вчитываетесь, вы даже не понимаете. Так назови мне номер телефона, баран! Не понимаете, что даже написано, понимаете? Вот что вы не понимаете. Ты, короче, сейчас пытаешься меня заебать своей тупости, чтобы я положил трубку, да? Хуя тебе, хуя! Я требую вернуть наши деньги. Ты тогда проси, сделай хотя бы голос такой, знаешь, пожалуйста, верните наши деньги. Вот тогда я подумаю. Вы так просили нас, когда вам деньги нужны. Да-да-да, до этого вы мне месяц названивали, долбоебы. Приди, возьми наши деньги, приди, возьми деньги. Я пришел, взял. Ждем оплату от вас. Да хуя тебе. Доброго. Хуя. Эй, обезьяна в рот ебаная, не уходи. Ты смешной, блядь. Вы что употребляете? Калов я употребляю, блядь. Коллектор ебаный в рот. Да что вы говорите? Да, на завтрак или на обед. Вы употреблять то, что мешает вам осознавать всю серьезность ситуации. Ну да, серьезность. Все очень серьезно. Всего доброго. До свидания. А тебе всего злого, дебил. До свидания. Не будет у нас с тобой свидания. Алло. Алло. Здравствуйте. Звонок из компании ООО, оказывается, появились деньги. Петрина Елена Геннадьевна, департамент взыскания, запись диалога ведется. Хуангович. Да не Хуангович, а Хуангович. Ну, хорошо. Значит, вы находитесь в просроченной задолженности, уже 53-й день, до сих пор вопрос оплаты не решен. А почему? Потому что у меня нет такого вопроса. Какого? Вопроса оплаты. Это у вас он есть, а у меня его нет. Ну, послушайте, да, я ваши диалоги слушала, с вами диалоги. Вот, ну, вы постоянно какой-то создаете конфликт. А где слушали? Постоянно создаете какой-то конфликт. В нашей компании запись диалогов. Вы постоянно создаете конфликт. Просто для чего вы это делаете, непонятно. С вами ругаться никто не собирается. Или решаем вопрос... Да, как взрослые люди, но я все-таки считаю, в 21 год уже какое-то понятие должно у вас быть, да? Ну, конечно. Либо мы фиксируем окончательный отказ от оплаты. Ну, то есть, действительно, Антон Хуангович. Хуангович, ну, прошу прощения, я такого отчества не видела. Уже в 21 год пора бы, как бы, ну, наверное, посерьезнее быть, мне так кажется. Вы знаете, герой одного фильма сказал, не мы такие, жизнь такая. Я так понимаю, конструктивно мы не будем, да, общаться? А ну мы же общаемся конструктивно, мы с вами не ругаемся абсолютно. Ну, по факту, вот не оплаты ваши, 53 дня. Я буду с вами общаться корректно тогда, когда вы мне будете звонить с официальных номеров. А это официальные номера, пожалуйста. А назовите мне его, пожалуйста. Назовите мне его. Сейчас 964 номер высветился. 960 чего? 964 у вас номер высветился. И далее? Ну, это исходящая линия, пожалуйста. Так, а дальше, они дальше. Они разные номера. Вы вот этот номер возьмите, который у вас высветился сейчас на данный момент, и, пожалуйста, пробейте его, посмотрите. Это напомните, пожалуйста, ваше имя, отчество. Будьте добры еще раз. Да, пожалуйста, я вам вначале сам представлю. Петрина Елена Геннадьевна. Елена Геннадьевна. Призвоните нашу компанию по горячей линии. В чем проблема? В соответствии с федеральным законом 230, статья 9. Кстати, статья 7.9, господи. Вы должны знать номер телефона, с которого осуществляете коммуникацию. И, кстати, этого номера давайте у меня... Вы... Кстати, этого номера у меня в договоре так, нету. Поэтому я не могу вас идентифицировать как работника Вива. Добрый день. Здрасте. Долговое агентство ДЛТМ. Меня зовут Голубев Егор Владимирович, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Уведомляю вас, что телефонный разговор записывается. Антон Хоангович, это вы? Вы говорили. Да. Я официальный представитель вашего кредитора МФК «Саммит», известный также как «Центр займов» или «Доброзайм». Звоню относительно вашего займа. Я вижу, с вами ранее переговаривали, моя коллега с вами разговаривала. Ни к какому решению вы с ней не пришли. И на данный момент ваш кредитор выставил требование произвести оплату в полном объеме, а именно 74 614 рублей 35 копеек до 13 мая 2020 года. С вашей стороны оплата поступать будет в указанный срок? Не вижу смысла с вами это обсуждать. Почему? А вы никак не доказали мне, что вы официальный представитель моего кредитора. А как я вам должен это доказать? А кредитор обязан был меня уведомить в течение 30 дней после передачи вам. 30 дней еще не прошло. Ну, значит, ждем. А вот когда вы получите уведомление, вы этот вопрос сразу пойдете и решите? А вот тогда и будем решать, тогда и будем разговаривать. А пока я не вижу смысла, что на данный момент ваш кредитор вам уже выставил требование. Где? А где оно? А где оно требование? Где? Где? Вы сами должны понимать. Мне ничего не приходило. Вы же обязательства перед кредитором несете. Вы взяли деньги, вы их потратили. А мне ничего не приходило, никаких требований я не имел. А что вам не приходило? Никаких требований, никаких уведомлений. Вы же понимаете, что вы, когда деньги берете, вам их нужно... А вы же понимаете, что в соответствии с федеральным законом 230 должно быть уведомление? Я это прекрасно понимаю. Но вы можете также запросить. Не буду ничего запрашивать, это не моя обязанность. Я вас прекрасно понимаю. Это обязанность кредитора. Поймите, я не буду ничего понимать. Вы меня не хотите понимать, а я почему-то что-то понимать должен. Вы до этого сами должны были решать этот вопрос без звонков всяких. Я не намерен с вами это обсуждать. Но вы далее продолжаете вести со мной диалог. Ну, потому что мне интересно, чем это кончится. Что чем закончится? Так называемый конструктивный диалог. Ну, смотрите, если вы получите уведомление, вы пойдете сразу оплатите все? Если это будет официальное уведомление заказным письмом, либо курьером под роспись, то вполне возможно. А сами вы в добровольном порядке это делать не хотите? А добровольный порядок, это что в вашем понимании? Ну, это когда вы берете деньги, и вы понимаете, что вам их нужно вернуть. Вы их взяли, вы их потратили, вам их нужно вернуть. Так. Вы же допустили просрочку. Почему до просрочки вы этот вопрос не решали? Ну, это не добровольный порядок. Ну, вы понимаете, что сейчас вы уже находитесь в реестре рискованных должников? Да и чё? То есть как и что? Ну, как мне относиться к этой информации? Ну, это ваш последний шанс решить вопрос в добровольном порядке, без судов и так далее. Ну, я вам сам говорю, идите в суд. Мне в суде выгоднее. Почему вы через суд намерены этот вопрос? А потому что мне в суде выгоднее будет. В каком плане выгоднее? А во всех. Ну, вы понимаете, вы и время, и деньги потеряете. Да почему деньги? А почему я деньги потеряю? Ну-ка, аргументируйте, пожалуйста. Ну, вы думаете, вас суд обяжет не платить? Совершенно. Обяжет платить. У нас суды лоббированы. Угу. А вы что от суда ожидаете? А я буду платить теми самыми частями, которыми мне удобно. Угу. Вы ожидаете от суда, что вам... Сделаю так, чтобы вы удобнее оплачивали. Ну, если грубо, то да. Я вас понял. Я так понимаю, никакой договоренности мы с вами сейчас не придем. А если мы с вами к договоренности не придем, мне придется зафиксировать. Ты молодец. От оплаты. Да, конечно, фиксируй. Фиксируй в который раз. Хорошо, я вас услышал, я под запись разговора зафиксирую отказ от оплаты. Ой, запись разговора. Что ты мне будешь делать с этой записью разговора?